и даже вот так неожиданность, ревнивой влюбленностью, которая, однако, не мешала ей постоянно осыпать его попреками. Бывали дни, когда Леопольд просто терялся и не знал, что делать. Она-то всегда была рядом, всегда была готова выслушать его жалобы. Он поднимался к ней наверх, чтобы излить душу. Терпеливо выслушав его, она всегда умела его утешить и развеселить, так что он сам часто смеялся над своими маленькими неприятностями. Эти беседы создавали между ними сообщничество, как между людьми, связанными только им известными тайнами, и в присутствии Сильвии они иногда лукаво переглядывались. Оба были честны, поэтому ничуть не остерегались возникшей между ними близости, хотя и невинной, но не безопасной. Аннетта находила удовольствие в этом дружеском поддразнивании и невинном кокетстве, не видя в этом ничего рискованного, а Леопольду только того и надо было. Он давно испытывал на себе обаяние силы и жизнерадостности, исходившей от Аннетты. Она же в то время была вся поглощена открытием, что Жульен ее любит, и эта любовь сладко волновала ее, а весь остальной мир был для нее словно в тумане. Когда после встречи с Жульеном она слушала Леопольда и даже что-то ему отвечала, улыбка ее предназначалась Жульену, а Леопольд, конечно, этого не мог знать. Он знал, чего ему хочется, и как порядочный человек боролся с собой, но и порядочный человек, только человек, ему не следует играть с огнем. В одно майское воскресенье они отправились вчетвером, Сильвия, Аннетта, Леопольд и маленький Марк, на прогулку в сторону Соу. Походив не дольше часа, Сильвия утомилась и, сев в подножие холма, сказала: «Ну, вы, молодежь, карабкайтесь наверх, если есть охота, а мы подождем вас здесь». Она осталась внизу с мальчиком, а Леопольд и Аннетта бодро пошли дальше. Аннетта была весела, оживлена, держала себя с Леопольдом как добрый товарищ. С этим простым человеком она отдыхала от душевного напряжения, в котором держала ее любовь Жульена и его разговоры о высоких материях. Тропинка велась вдоль длинного забора какой-то большой усадьбы, а с другой стороны тянулся откос, поросший цветущим кустарником. Поднимаясь, они видели сквозь просветы в изгороди сбегающие по склонам плодовые сады в белоснежном и розовом пуху цветов. Синего неба было необычайного, нежно-зеленого оттенка, и по ней пробегали суетливые облачка. Веселый ветерок шаловливо кусался, как резвый щенок. Она-то шла впереди и, напевая, рвала цветы. Леопольд шагал за ней по пятам. Он видел, как она нагибалась, и ее крепкая грудь натягивала легкую ткань. Видел ее голые руки, голую шею, прозовевшую от резкого ветра, и раковинку маленького уха в пене пушистых завитков. Кончик уха алел, как капли крови. Справа от них тянулся крутой откос, а дорога впереди была похожа на узкий коридор, откуда вырывался сильный ветер и бил им прямо в лицо. Аннетта не оборачивалась и окликнула своего спутника. Леопольд не отвечал. Она, наклоняясь, продолжала собирать цветы и что-то шутливо говорила ему. Но так как он молчал, Аннетта вдруг в этом молчании почуяла опасность. Бросив цветы, она быстро выпрямилась, но не успела обернуться и вдруг чуть не упала. Леопольд сзади навалился на нее и грубо обнял. Она почувствовала на затылке его учащенное дыхание, и жадные губы его стали целовать ее в шею, в щеки. Она вмиг вся напряглась, изогнулась, и откуда взялись силы, яростно оттолкнула обнимавшего ее мужчину. Он невольно разомкнул руки, и теперь они стояли лицом к лицу. Она ее обидчик. Глаза Аннетты сверкали гневом, однако Леопольд не хотел выпустить из рук добычу, и между ними завязалась ожесточенная борьба двух животных, полных ненависти друг к другу. Ожесточенная, но короткая. Аннетта, которой инстинктивное возмущение придавало силы, так толкнула Леопольда, что он едва не удержался на ногах. Он стоял перед ней вдвойне униженный, обогровев и сильно дыша. Они мерили друг друга сердитыми взглядами. Ни один не говорил ни слова. Аннетта быстро вскарабкалась по откосу, пролезла через пролом в изгороди на другую сторону и побежала вниз. Леопольд, сразу отрезвев, стал звать ее. Она держалась от него в 20 шагах, не давая ему подойти поближе. Они спустились с холма, разделенные изгородью, поглядывая друг на друга недоверчиво, враждебно и смущенно. Леопольд не своим голосом умолял Аннетту вернуться, простить его. Аннетта делала вид, что не слышит, но она слышала, и смятение, звучавшее в его голосе, смягчило ее. Она пошла медленнее.